22. Ну вот ты и стал контроллером, Олег. Даже лучше. Контроллер не может воздействовать на того, кого он не видит. А ты можешь. Браво! Что же дальше? «Свинцом! Свинцом!» – пробормотал во сне Гарин. Он хотел объяснить, что влиять на чужое сознание может только свинцом, а без артефакта он обыкновенный человек. Но в рот забился угол одеяла, и выплюнуть его не удавалось, а руки затекли до такой степени, что перестали слушаться. «Какое еще одеяло?» – Олег открыл глаза. В углу на стуле в неудобной позе дремал Батон. Больше в комнате никого не было. Из кухни доносились какие-то мирные бытовые звуки, словно кто-то не спеша готовил завтрак. Гарин снова попытался избавиться от сырого комка во рту и снова не смог. Кляп сидел плотно. Руки за спиной были связаны настолько крепко, что он уже не чувствовал пальцев. Олег замычал. Это на все, что он был способен. Батон вздрогнул и, растерев грязными руками небритое лицо, крикнул: «О, очухался!» В дверях появился порох с промасленным затвором и ветошью. Он не жарил яичницу, он просто чистил оружие. «Какая к черту в Припяти яичница? Живой?» Олег энергично затряс головой и вдруг застонал от боли. Он не ударился затылком. Боль была внутри. Адская боль. Она прописалась в черепной коробке еще вчера вечером, когда Батон приволок из города 3 бутылки водки. 3 на 4, тут и говорить не о чем. Столяров не возражал, всем нужно было подлечить нервы. А потом захотелось спать, сразу после 1-го стакана. И так сильно, что дальше Олег уже ничего не помнил. Он снова замычал, намекая, что кляп уже пора бы вытащить. «А зачем?» – простецки произнес порох. «Мне очень нравится, когда ты помалкиваешь». Увидев, что он собирается вернуться на кухню, Гарин замычал еще громче и в меру сил заколотил связанными ногами по кровати. «Ну, вытащи!» – разрешил порох. «Может, что-то умное забыл сказать». Батон нехотя оторвал задницу от стула и освободил Олегу рот. «Что за дела?» – вскричал Гарин. «Ты это особо не гласи», – строго проговорил порох. «А то соседи участковому пожалуются». «Участковому контроллеру!» – Батон гомерически захохотал. «Зачем меня связали?» – возмутился Олег. «Я что, по пьяни настолько опасен?» «Уже нет», – ответил Батон, демонстративно крутя на пальце венец. Артефакт упал на пол. Сталкер, выругавшись, его поднял и снова начал крутить. В мозгу Гарина, тесня боль, забрежила догадка. «На командира не надейся. Он придет не скоро», — заявил порох, опережая и перечеркивая множество гипотез. Теперь Олег сообразил быстрее, спасибо горькому опыту, который, как выяснилось, ничего ему не научил. «Зачем вам нужен артефакт?» — прямо спросил он. «Венец трудно активировать. В ваших руках он бесполезен». Словно подтверждая это, кольцо снова сорвалось у Батона с пальца и громко стукнулось о грязный пол. «И хватит его ронять!» – процедил Гарин, невольно следя за тем, как бесценный артефакт закатывается под стул. «Батон, убери игрушку!» – согласился порох. «Если сломаешь, я даже не знаю, какую тебе казнь придется придумать!» Тот торопливо спрятал венец в свой рюкзак. «Что с командиром? Что вы с ним сделали?» – опомнился Гарин. «Да ничего мы с ним не делали!» – удивился порох. «Сам отвалил еще затемно. Просил о тебе позаботиться. Ты же у нас по части бухла слабоват, товарищ. Вот мы и заботимся. Лежишь здесь в тепле, да в неге. Даже с кровати не свалишься. Не сумеешь. Безопасно, опять же. Ни тебе зомби, ни собак психических. Нету!» – выразительно произнес он. «Зови! Не дозовешься!» «Мужики, вам ведь не нужен венец», — снова сказал Олег. «Это хороший хабар», — коротко и ясно ответил Батон. «Только для тех, кто может его активировать», — возразил Гарин. «Для всех остальных это круглая фигня, которую даже на пальцы крутить неудобно, потому что масса распределена неравномерно. Кому вы его впарите?» «Ну, ты за нас не переживай, фраерок». «Парим», — заверил порох и ушел на кухню заканчивать возню с оружием. «Я знал, что рано или поздно Кошин вас купит», – проговорил Олег так, чтобы он услышал. «Да и что дальше?» – отозвался из-за стенки сталкер. «Вот он и купил». «За сколько? Ну, вот мне просто любопытно». «Любопытный Варваре на базаре оторвало гранатой ноги», – строго сказал Батон. «Чем тебе Кошин-то не нравится?» – поинтересовался Порох, опять появляясь в комнате. «Какие у тебя могут быть к нему претензии? Кошин – правильный сталкер, не хуже других, деловой человек». «Да никакой он не сталкер, он мразь!» «Батон, приготовь кляп», — спокойно сказал Порох. «Если этот юноша еще раз позволит себе что-нибудь подобное, забей ему хайло без предупреждения». «Не надо забивать, я буду вежлив», — заверил Олег. «Может, руки все-таки развяжете, очень больно». «Развяжите руки, развяжите ноги, дай подержать венец, а потом встречайте толпу зомби, которых ты вызвал. Так, да? Это и есть твой план?» «Смешно. План другой, и он должен тебе понравиться». «Ну-ну», — поддержал Порох. «Все имеет свою цену, не так ли?» «Венец тоже. Скажи, сколько тебе обещал Кошин? Потом прибавь к этой сумме еще немного, по вкусу». «И объяви новую цену, которую мы с Михаилом очень постараемся выплатить». Гарин мучительно шевельнулся, чтобы размять суставы. «Но разве мое предложение не привлекательно? Я даже не обижусь за этот инцидент. Бизнес, ничего не поделаешь». «Ну, во-первых, денег у вас нет», – буднично заметил Порох. Кошин на этом уже обжигался. «Видишь ли, я немножко в курсе ваших терок. Но даже если бы ты сейчас, сию секунду, вытащил из-под кровати чемодан с баблом», – он тяжело вздохнул, – «я все равно не стал бы с тобой связываться. Ни с тобой, ни с нашим самозваным командором. Я вам не верю, братцы. Сколько времени я за вами наблюдал, я так и не понял вашей натуры. А то, что вы всех собак повесили на Кошина, это же вам тоже не в плюс. Обвиняли человека то в одном, то в другом. А кто был настоящей причиной всех тех неприятных историй?» Порох не поленился пройти через всю комнату и, остановившись у кровати Гарина, склонился так низко, что заслонил лицом потолок. «Вишни, говоришь?» – прошептал он, брызгая слюной. «Цапля, да? Еще доктор, которого я 100 лет знал. Всех их убил Кошин. Это твоя версия. Ты на ней настаивал, я знаю. Хотя никаких фактов у тебя не было и нет. Зато есть другие, реальные. И их не нужно притягивать за уши. Все трое – доктор, Вишни и Цапля – погибли от рук зомби». «А кто у нас специалист по зомбированным? Кто ими управляет, как пешками? Кошин? Нет. Может быть, я или Батон? Боже упаси! Этот человек ты, Олег. Единственный, кто умеет убивать чужими руками. И ты не отопрешься. Мы сами все видели около универмага. Отдать тебе венец означает подписать себе приговор. Я не убивал тех сталкеров. Сахалин и Зерон на мне, не спорю. Но к случаю с доктором мне никакого отношения не имеет. Все Кошин». «Ну, конечно!» – бросил Порох. «Венец был у тебя. Зомбированными управлял ты. А виноват Кошин». «Все не совсем так. Я не говорил, что Кошин лично убил». «Ах, уже не совсем. Тебе самому-то не тошно? Скажи откровенно, что ты делаешь в зоне? Ты и твой дружочек Миша. Зачем вы сюда появились? Я не могу тебе ответить», — тихо произнес Гарин. «А я могу», — кивнул Порох. «Кошин платит хорошо, не скрою. Но не за венец, а за то, чтобы у тебя его не было, понимаешь?» Олег понимал. Кошин оказался на голову выше, чем о нем думали. Про венец он сказал Пороху чистую правду. Ему был нужен не сам артефакт. Он хотел, чтобы артефакта лишился Гарин. И перебить эту правду Олегу было нечем. Все могло бы закончиться значительно раньше, если бы Кошин сразу выяснил, что делают в зоне Гарин и Столяров. Но вышло так, что все заканчивалось сейчас. «Батон, сколько времени?» – осведомился Порох. Тот проверил свой КПК. «Половина 11-го. Пора идти, однако. Так, что у нас тут?» Батон распахнул дверцы шкафа и выбрал 2 автомата поновей, затем набил под сумок рожка. «Ты тоже возьми что-нибудь. Им все равно уже не понадобится». Батон повесил на плечо винтовку, больше ничего брать не стал. Порох на прощание отсалютовал Гарину и вышел. «Жду тебя на лестнице!» – крикнул он напарнику. «Я быстро!» – отозвался Батон. Подойдя к Олегу, он схватил его за ворот, рванул на себя и задышал в лицо перегаром. «А командир, чтобы ты знал, снюхался с наемниками. Я вчера его с ними видел. Так что Миша отсюда может уже и не вернуться. У него теперь новая компания. Но это ваши проблемы. Вернее, получается, твои. Мы греха на душу не взяли. А дальше уж сам выкарабкивайся». Отпустив Гарина, Батон без церемонии повернул его на живот, подтянул ремни на руках и ногах, потом достал пистолет и ударил рукояткой в затылок. Глава 23. «Живой?» – Столяров поднял Олегу века и заулыбался. «Живой! Подъем, хватит валяться!» «Ремни, ремни!» – простонал Гарин. «Давно же развязал, шевели пальцами». «Не могу, не шевелится». «А ты все равно шевели, водки хочешь?» Олега передернуло от отвращения, и он незаметно для себя начал двигаться. Сел на кровати, помассировал запястье, осторожно пощупал затылок. Шишка была внушительной, но кожу батон не рассек. «Больше я так рисковать не буду», — заявил Гарин. «А что, ты сильно рисковал?» Столяров недоуменно замер с банкой тушенки. «Вот если бы ты отмахал 2 километра по городу с одним ножом, тогда да, я пожал бы тебе руку». Он деловито прожевал очередной кусок мяса и снова улыбнулся. «Ну ладно». «Жму руку. Мы оба хорошо поработали. Долго ты за ними шел?» «Да не очень. Коршун их ждал за гастрономом. Где-то в тех местах он и обосновался. Повезло, что порох сразу отправился на встречу. Я-то оружие применить не мог, иначе бы они услышали. Шел и молился, что ничего крупнее собаки не подвернулось. Повезло еще и с тем, что мы угадали насчет Коршуна. А тут и вариантов не было. В зоне полно барыг», — возразил Олег. «Я думаю, Коршун предложил пороху столько, что оказался вне конкуренции. Тем более и ему и платить-то не пришлось». «То есть как?» – хохотнул Гарин. «Он их все-таки кинул?» «Ну, не то чтобы кинул, но по итогам сделки порох с батоном остались лежать во дворе. Ну, такие дела. Джентльмены в зоне давно вывелись. Жалко», – рассеянно произнес Олег. «Кого?» «Да, особенно батона. Им ведь ничего не стоило меня убить, но они пощадили». «Угу, помолись за них, за гуманистов. Бросили тебя одного, связанного, оглушенного, в пустой квартире. И даже дверь не закрыли. Завтра здесь были бы тушканы со всего района. И сначала они сажали бы тебя, живого и вкусного, а уж потом перегрызли ремни. Счастливый ты, у тебя всегда под рукой есть хорошее объяснение». «Эх, подкрепись, мыслитель». Столяров протянул ему банку. «Ой, надо нам идти, чтобы застать Коршуна в логове. Тебе ведь будет обидно, если у нас ничего не получится, правда?» «Ой, даже не говори об этом». «Вот и мне будет обидно, поэтому метить нельзя». Минут через 5 они уже были на улице. Оставив общежитие справа, прошли через большой газон и оказались на проспекте напротив универмага. Двое сталкеров и 4 зомбированных так и лежали перед входом. С Сахалина кто-то уже снял бронежилет, хотя неизвестно, кому понадобилась простреленная насквозь броня. За руль лишился ботинок, у него был маленький размер, довольно дефицитный в зоне. Олег случайно посмотрел на его лицо и понял, что здесь уже побывали тушканы, правда, не голодные. Гарин невольно представил, как будут выглядеть тела еще через день, и содрогнулся. Гастроном находился во дворе, окруженном 4 домами. «Вот где-то там он и обитает», — сказал Михаил, останавливаясь в арке. Точнее, разведать не удалось. Под арочным сводом было сыро, тошнотворно воняло крысами. В углу у стены валялось несколько собак, застреленных в разное время. Самый старый труп находился здесь уже давно и успел превратиться в худой скелет, обтянутый черной лишайной шкурой. Были и люди. Пара сталкеров, убитых и брошенных рядом с животными. По всей видимости, совсем недавно. Оба лежали лицом в асфальт, но что-то вдруг заставило Гарина присмотреться к ним повнимательней. «Да-да», — буркнул Михаил, — «они самые. Нормальная участь у нормальных предателей. Единственное верное и неизбежное». Олег уже и сам опознал батона по густой рыжей щетине. Радости он не испытывал, ну и сочувствия тоже. «Пора начинать», — подбодрил его товарищ. «Спектакль должен быть коротким, но ярким». «Почему это коротким?» — с вызовом спросил Олег. «Потому что долго твоих издевательств я не выдержу». «У тебя есть еще идеи?» «Падай на коленки, иди на четвереньких и периодически гавкай». «Отлично!» – оценил Столяров, доставая из кармана толстые перчатки. «Ты знал заранее?» – разочаровался Олег. «Ну, просто я учил, что моего друга небогатая фантазия». Михаил встал на 4 конечности и поплелся впереди Гарина. При этом он не забывал вертеть головой и обнюхивать всякий мусор, попадавшийся на пути. Не хватало лишь ошейника, строго учитывая его комплекцию. Так они подошли к овощной палатке, возле которой Столяров задрал ногу. «В тебе погиб актер детского театра», заметил Олег. «Еще не погиб, не каркай», проскрежетал Михаил. «Лучше смотри за окнами. В моем положении это делать затруднительно». «Ну, пока ничего не вижу», сквозь зубы ответил Гарин. «Хорошо, гуляем дальше. Не помешает, если ты будешь на меня ругаться? Только не переигрывай. Твоя-то роль сложнее, в ней настоящий трагизм». «Как ты мог, падаль?» заорал Олег. «Бросил меня с этими уродами. Они меня чуть не угрохали. Пес паршивый, гнида вонючая, петух конченый». «Следи за базаром, Гамлет», — шепнул Столяров. «Что там с окнами?» «Ну, ничего нового. Тогда продолжаем». Олег с Михаилом прошли по асфальтированной площадке у входа в гастроном, затем свернули за угол и, миновав помятые газировочные автоматы, снова повернули. Минут за 15 они обогнули весь двор и вновь оказались у арки, из которой вышли. «Идем на второй круг», — бросил Столяров. «Руки, наверное, устали?» — посочувствовал Гарин. «Не, больше поясница». «По-моему, ты зря унижаешься, тут никого нет». 4-й этаж, угловая квартира, он в том доме. Перед телефонными будками Михаил судорожно вздрогнул и махнул задом вправо. «Только не пялься, поглядывай тихонько, там пусто. Штора горчичного цвета, приметная. На первом круге ее не было, сейчас задернули. Значит, за ней кто-то стоит и наблюдает. Олег подобрал сучок почище и кинул его на газон. Он постарался не усердствовать, но 10 метров столярову все-таки пришлось проскакать. И еще 10 в обратную сторону, с палкой в зубах. «Хорошая импровизация, но больше не надо», — сказал Михаил, садясь на задние лапы и поджимая передние. «Тут кругом осколки. Я уже распорол ладонь». «Ой, извини, я об этом не подумал», — прошептал Гарин. «Сука рваная!» — крикнул он без предупреждения. «Тварь продажная! Будь ты проклят! Служи, сука, служи!» Михаил завертелся на месте, пытаясь ухватить себя за несуществующий хвост. «Ну все, хватит. Ты больше не пес», — объявил Олег. Столяров тут же прекратил кружиться и стал в постойке смирно. «А кто я?» «Не знаю», — растерянно сказал Гарин. «Я пока не решил. Блин, вот, дубина!» «Громче», — приказал Михаил. «Дубина!» Столяров подошел к ближайшему дереву и звучно ударился головой о ствол. «Что ты делаешь?» — испугался Гарин. «Молчи». Он стукнулся еще раз. После третьей попытки на лбу показалась кровь. «Перестань, ты так убить себя можешь. Не бойся, я далек от этого. Но ведь больно же. Здесь мало нервных окончаний», — проговорил Михаил, сопровождая каждое слово новым ударом. За пару минут он нешуточно разбил себе лоб и, смаргивая большую бегущую кровь, замер в ожидании новых указаний. «Есть движение в окне», — проронил Олег. «На нас смотрят». Внезапно из-за палатки вышел зомбированный. Гарин схватился за автомат, но увидел, что враг безоружен. «Ты меня предал, скотина!» — воскликнул Олег. «Я превращу тебя в тупого зомби!» Столяров, который уже успел заметить противника, апатично двинулся ему навстречу. Когда они сошлись вплотную, Михаил, не мудрствуя, врезал зомбированному кулаком в лицо. Того отнесло в кусты, но спустя секунду он показался снова со свернутым на бок носом. Столяров схватил его за ремень и, присев, швырнул через голову. Упав, зомби встал с таким же видом, словно ему дали бесплатно прокатиться на карусели. Михаил продемонстрировал ему еще несколько простых бросков. Бедолага падал нетехнично, до Гарина то и дело доносился явственный хруст костей, но каждый раз зомби поднимался и продолжал упорно идти на Столярова. «Ладно, хватит издеваться», — буркнул Михаил. Он повалил противника на живот, прижал ему спину коленом, завел руку под горло и рывком сломал шею. Надеюсь, это было не напрасно. Столяров самовольно вернулся в образ собаки и, капая кровью со лба, затрусил карки. Гарин старался не смотреть на окно, беспечно двинулся следом. «Дома постираешь мне носки!» — прикрикнул он, покидая двор. «А потом еще кое-что сделаешь, ясно? Я тебя, сука, научу хозяина любить!» Оказавшись на улице, Столяров еще некоторое время шел на четвереньках и лишь около универмага позволил себе перейти на обычный шаг. «А если они не поймут?» — спросил Гарин. «Что тут непонятного? Венца у тебя нет, а ты все равно вертишь людьми, как хочешь. Уникум, второй пси-мастер. Поймут, куда они денутся. Коршун уже точно. Ну, может, ты просто мне в карты проиграл. Типа, играли на кукареку». Столяров обернулся и одарил Олега свинцовым взглядом. «У тебя на такую кукареку тузов не хватит, дорогой. Посмотрим, чего загадывать». Гарин шел за товарищем и машинально считал капли крови на асфальте. Левая рука у Михаила тоже была поранена, но он не обращал внимания. Олег с ужасом смотрел на эту нечеловеческую стойкость и думал лишь об одном. Если Столяров настолько не жалеет себя, можно ли рассчитывать, что он пожалеет кого-то другого? Гарин невольно вспомнил всех тех, кого они встречали. От старого бандита на баркасе до сталкера Штили и понял, что некоторые вопросы лучше не задавать даже себе самому.